Глава вторая. Все три дня путешествия меня беспокоили лишь за тем, чтобы накормить. Причем по просьбе доктора тщательно следили, чтобы я принимала еду, а не голодала. Затем я снова впадала в апатию, которая сменялась слезами, усталостью и сном. Дорога прошла в состоянии забытья. Последний бутылек успокоительного я израсходовала перед прибытием. Пришло время покинуть дирижабль, ведь мы прибыли в столицу империи. Меня предупредили, что будут журналисты, ведь компетентным службам сообщили о случившемся. Пусть снимают. Я взглянула в зеркало. Среднего роста стройная шатенка с голубыми глазами, овальным лицом и с прямым аккуратным носом. Немного пухлые губы сейчас нездорово алели, покусанные и сухие, а вот кожа лица, наоборот, выглядела слишком бледной. Члены экспедиции и Этур считали, что я красива и выгляжу даже более юной, чем есть. Сегодня на мне вишневое траурное платье. Свои темные прямые волосы я убрала в тяжелый узел на затылке, а почти серую бледность и круги под глазами скрыла магической мазью. Однако темное платье и волосы излишне подчеркнули болезненную белизну моего осунувшегося лица, а голубые глаза смотрели на меня из зеркала пустым, безразличным взглядом. Я подождала, пока спустят все тела, которые поместили в магический кокон, чтобы сохранить до похорон, а потом, неспешно ступая, сошла на землю сама. Крик при виде меня поднялся невероятный. Все что-то спрашивали, отовсюду доносилось мое имя, кто-то меня даже встречал, имени я не запомнила. Когда тела привезли в морг, я заполнила необходимые документы, передала погибших специалистам. Насчет Этура попросила сделать все по высшему разряду, на что мне ответили, что все готово и оплачено. Страна, для которой он так много сделал, обо всем позаботилась. Сначала я расстроилась, сама же хотела все сделать, но потом вялой вспышкой возникла разумная мысль. А хватило бы у меня средств на все? Что я знаю о расценках столицы? «Дона, куда вас доставить?» — спросил тот, кто сопровождал меня все это время. Неулыбчивый темноволосый мужчина со шрамом на щеке. «В банк», — глухо ответила я. Сомневаюсь, что в столице меня поселят в гостинице просто так. Пока жила с опекуном, я переводила тексты не только для экспедиции, но и брала частные заказы на континенте. Все это осуществлялось через Этура, но деньги за работу переводились на мой счет. На темном континенте особо негде тратить. Всем необходимым меня обеспечивал опекун. Я не интересовалась, сколько там скопилось. Но на несколько дней проживания в хорошем месте должно хватить, точно. Пока мы ехали, я обратила внимание на город. В груди все тревожно сжалось. Как он отличался от того места, где я жила? Серый, грязный, с неулыбчивыми людьми. А еще тут холодно. И я поежилась от сквозняков, которые проникали через щели кареты. Как я хочу вернуться обратно, в те дни, когда было тепло и хорошо. На глаза вновь навернулись слезы, но я вздохнула, взяв себя в руки. Сейчас не время, да и не место горевать. «С вами все хорошо?» «Да», — обманула я и вновь отвернулась к окну, давая понять, что не хочу общаться. До банка мы добирались недолго. На его пороге я попросила провожатых посоветовать хорошую гостиницу и отпустила их. Надо учиться передвигаться самой, без посторонней помощи. Какое-то время мне придется здесь прожить. Внутри здание банка было шикарно отделано. Мрамор с позолотой на колоннах, яркое освещение, помпезно. Растерявшись на входе, я не знала, куда двигаться дальше, но ко мне сразу подошли. Вежливый клерк, узнав цель моего визита, проводил к нужному столу. Его занимал мужчина средних лет, в очках, с совершенно обыкновенной внешностью. Его цепкий взгляд бегло меня осмотрел, и он пригласил присесть. Опустившись на стул и передав документы, подтверждающие мою личность, я сообщила, что хочу снять деньги со своего счета. «Всю сумму?» — уточнил мужчина, все тщательно проверив. «Нет, необходимую для проживания в городе, в гостинице, примерно на пару недель». Мысленно поморщилась. «Я даже не знаю, сколько здесь стоит пирожок». «А где вы хотели поселиться?» — уточнил мужчина. «В Цетере». «Не лучшее место для девушки в вашем положении. Лучше выберите Интурию». Вопросительно посмотрев на мужчину, я увидела его кивок на дальнюю часть стола, где увидела номер газеты с моей фотографией на первой полосе. «Быстро они. Не прошло и 4 часов». «Это срочный вестник с горячими новостями». «Благодарю, я последую вашему совету». Кивнув, мужчина начал работать и заполнять бумаги, велев мне по окончании все прочесть и подписать. «Хороший банк. Этур не зря для меня его выбрал». «На остальные деньги будут какие-то распоряжения?» — уточнил мужчина, когда выдал необходимую сумму. «А сколько осталось?» Мне невозмутимо сообщили цифру. Быстро подсчитав сумму на несколько дней за отель в центре города и сравнив ее с моими накоплениями, я впечатлилась. Скопилось у меня немало. Конечно, не богатая женщина, но довольно состоятельная. «Пока оставим как есть, но я еще зайду». Распрощавшись, я вышла из банка и глубоко вздохнула. Только сейчас начала замечать, как косятся проходящие мимо люди. Буквально за пару часов я стала знаменитой. Какая ирония. «Дона, вам нужна повозка. Куда вас доставить?» «В Интурию». «В один момент. Просим». Передо мной открыли дверцу наемной повозки. «Сколько по оплате?» Тут же спросила я. «Мне назвали сумму». «Нет», — мотнула я головой и пошла вдоль по улице. Остановив прохожего, я спросила, не знает ли он, где мне найти нужный отель. Он знал. Тот был недалеко. Все-таки отличный банк. Не обращая внимания на косые взгляды, я дошла до нужного места и, войдя внутрь, осмотрелась. Отель показался тихим и спокойным. Я бы даже сказала, респектабельным, но без шика. Очень уютно, чисто, и мне вежливо улыбнулись со стойки регистрации. Не сомневаюсь, они тоже читали этот вестник, но виду не подали, что узнали меня. «Приветствую. Можно ли мне снять у вас номер?» «Конечно. Прошу вас, выбирайте». И ко мне подвинули буклет с картинками. Просматривая интерьеры и цены, я вспомнила выданную в банке сумму. Денег действительно хватит впритык. На такие деньги, на которые здесь можно было снять номер, мы с Туром жили в экспедиции месяц. Действительность вогнала меня в ступор. И, помешкав пару минут, я выбрала простой вариант, безо всяких изысков. Оплатив проживание на 3 дня вперед, попросила ужин. Ближайшие дни будут непростыми. Нужно выяснить о состоянии дел опекуна и постараться все уладить, а потом думать, что делать дальше. Печаль, которая немного отступила под гнетом дел и проблем, снова вернулась, захватывая мою душу. Ужин я съела нехотя, а забравшись в горячую ванну, прикрыла глаза, больше не сдерживая слезы. «Интересно, от отеля далеко до аптеки? Успокоительное у меня уже закончилось». Похороны опекуна проходили помпезно. Было огромное количество людей. Кто-то приходил, кто-то уходил, не дожидаясь окончания мероприятия. Рядом со мной стоял доктор, поддерживая меня и физически под локоток, и медицински, периодически давая микстуры. Накануне казалось, что я взяла себя в руки, и горе отошло на второй план. Но как только увидела Этура в гробу, меня накрыла истерика. Плотная вуаль не позволяла хорошо разглядеть мое опухшее лицо, по которому, не переставая, текли слезы. Успокоительное помогало не скатиться в рыдание. Но 3 часа проведенные на кладбище, фактически истощили мой лимит терпения. Мне не было дела до людей, которые выражали соболезнования. В их словах слышалось равнодушие и отчужденность, а некоторые откровенно скучали. Хотелось выгнать всех, кто пришел сюда по долгу или по необходимости. Лишь у немногих я читала на лицах искреннюю скорбь. Устроить скандал — это не то, что я могла себе позволить, и утешилась тем, что великого ученого и прекрасного человека достойно проводили. Были ли родственники опекуна на похоронах, я не знаю, не обращала внимания на окружение. Рядом стояли люди от исследовательского корпуса. Они помогали мне с оформлением документов в день прибытия. Были и незнакомые мужчины и женщины. Я не стремилась узнать, кто есть кто. Не до того было. Не нужно быть большого ума, чтобы понять, иметь со мной какие-то отношения родственники Этура не станут. Иначе они завязали бы их еще при жизни опекуна. Да и я взрослая женщина, больше не нуждающаяся в опеке. Что им до меня, посторонней в их семье? Это нормально. Сейчас, смотря на то, как бросают на гроб землю, я особенно остро ощутила одиночество. У меня больше никого нет в этом мире, даже друзей, и с этим предстояло жить дальше. В гостиницу меня доставил казенный экипаж. От ужина я отказалась и словно во сне поднялась в свой номер. Снова забралась в ванну и лежала там, пока вода не остыла. А потом упала на кровать и долго-долго смотрела в темный потолок, пока не заснула. Мыслей не было, чувств тоже. Внутри воцарилась пугающая пустота. Смерть последнего близкого человека разделила мою жизнь на до и после. Раньше я думала, что детство ушло со смертью отца, теперь поняла. Взрослой стала сейчас. Этур меня защищал и поддерживал, позволяя жить легкой жизнью. Тогда я этого не понимала, а сейчас пришлось. Герцог Даушен. Войдя в кабинет, я увидел Его Величество, сидящим около камина и распивавшим вино. Монарх явно устал. Сейчас в империи непростое время, и у него полно забот. А дальше может быть хуже. Кое-кто начал поднимать голову и зариться на трон. Скоро Его Величество будет отходить от дел и передавать империю сыну. Очень удачное время для переворота. Ведь власть передавалась не только потомку, в чьих жилах течет кровь правителей, а самому достойному представителю рода. «Что-то ты долго», — попенял мне Азур Первый. Выяснял все обстоятельства, чтобы картина была полной. «И что?» Наши подозрения подтвердились. Со вздохом признался я, наливая себе выпить. Слуг отпустил, важный разговор требовал приватности. А еще беседа предстояла быть тяжелой. У нас была большая проблема, которая уже унесла жизни людей и, возможно, повлечет за собой еще больше жертв. Опустившись в кресло, я пригубил вино, а хотелось напиться вдрызг. «Прими мои соболезнования в связи с гибелью друга», — покосился император. «Спасибо. Разгребая эти проблемы, я даже не успел на похороны». Горечью было пропитано каждое мое слово. «Ты отомстишь за него. Как ситуация в целом?» Этур мне еще пару лет назад писал о своих подозрениях. Они стоили ему жизни. Это был не несчастный случай на раскопках, а убийство. Остальные погибли заодно. Невероятная безжалостность, унесшая безвинные жизни. «А что его подопечная?» «Будем наблюдать. Этур очень ее любил, она стала ему дочерью, и девушка, на первый взгляд, убита горем. Лекари, наблюдавшие ее, диагностируют серьезное эмоциональное потрясение. Такое сложно сыграть, особенно ей, той, которая половину жизни прожила на раскопках. И все же мы не знаем, с кем она там общалась и какие навыки могла приобрести». задумчиво заметил его величество. «Не знаем», — подтвердил я. «С ней поговорят опытные люди, и я сам пообщаюсь. Надо проследить, чтобы она хорошо устроилась и ни в чем не нуждалась». «Ты не веришь в ее причастность?» «Не спрашивал», — утверждал император. «Не верю, но мое мнение не играет роли. Пока будем разбираться. Спешка может дорого стоить. Завтра в корпусе мне предстоит настоящее сражение. Заодно посмотрим на поведение Роуп. А в остальном я был плохим другом всю жизнь, но после смерти Этура реабилитируюсь. Это все, что я могу сделать». Его Величество сочувственно взглянул и сам налил выпить. «Сегодня мне даруют неслыханную милость — напиться в присутствии монарха. В этот вечер Его Величество не будет императором. Он будет моим двоюродным братом».